«Ну так что?» Джеймсон нетерпеливо уставился на брата. В ответ Грейсон снял пиджак и положил его на ближайший стол, видимо, подготовившись сразу ко второму ритуалу. «Давай, Джейми, вещай, я весь внимание». Мы изучили завещание, написанное стариком сразу же после смерти Тоби. Джеймсон выдержал долгую паузу. В этом искусстве ему не было равных. «Да, знаю. По-твоему, напрасно мы попросили его нам показать, но...» «Я-то ничего против дурацких задумок не имею. Если говорить вкратце, нам попался список благотворительных организаций. Нам нужно, чтобы ты его просмотрел и сказал, есть ли в нем что-нибудь необычное». Грейсон вскинул бровь. «Пока я не завершу ритуал Инсувал, он и не пикнет», — заверил меня Джеймсон. «Так что давайте еще немного понаслаждаемся тишиной». На лбу Грейсона запульсировала жилка. «Ладно, за дело», — велела я Джеймсону. Тот шумно выдохнул. «Ритуал Инсувал отменяется». Грейсон начал закатывать рукава рубашки. «Вы же не будете драться, а?» — с тревогой спросила я и поглядела на Ксандра. «Они же не сцепятся, правда?» «Кто их знает?» — беспечно ответил он. «Но, пожалуй, нам с тобой лучше подождать снаружи. Вдруг дело примет скверный оборот». «Никуда я не пойду», — возмутилась я. «Джеймсон, это же просто смешно». «От меня это не зависит, наследница». «Грейсон!» — воскликнула я в отчаянии. Он обернулся и посмотрел на меня. «Я бы предпочел, чтобы ты и впрямь подождала снаружи». Глава 18. «Твои братья полные придурки», — заявила я Александру, нервно вышагивая перед зданием. Орин, стоявший чуть поодаль, глядел на меня с усмешкой. «Да ничего страшного», — заверил Александр. «Все братья так делают». Но я в этом сомневалась. В здании было тихо. «По традиции первым ударит Грей», — охотно поведал Александр. «Обычно он бьет ногой с разворота. Классика. Но сперва ему надо обойти Джеймсона. Они покружат немного, а потом Грей переключится в свой любимый режим приказов и угроз, а Джейми начнет его высмеивать. И так до первой атаки». В стенах фонда послышался глухой удар. «А дальше что?» — сощурившись, спросила я. Александр широко улыбнулся. «У нас у каждого в среднем по 3 черных пояса, но обычно дело ограничивается рестлингом. Кто-то из них прижмет другого к стенке, спор за спором, перебранка за перебранкой и вуаля!» Учитывая, до чего ясно Грейсон обозначил, что расследование исчезновения Тоби кажется ему дурацкой затеей, нетрудно было предположить, о чем пойдет спор. «Пойду к ним», — тихо проговорила я, но не успела и шагу ступить, как дверь в здании распахнулась. На пороге стоял Джеймсон. Вид у него был потрепанный. Но лишь самую малость. Кажется, даже обошлось без травм. Он слегка взмок, но крови и синяков видно не было. «Ну что, обошлось без нокаутов?» — спросила я. Джеймсон ухмыльнулся. «С чего ты взяла?» Он перевел взгляд на Орина. «Предлагаю вам подождать снаружи. Слово даю, что с ней ничего не случится. Внутри безопасно». «Я в курсе», — парировал Орин, смерив Джеймсона взглядом. «Я же лично налаживал там безопасность». «Можно нам быстренько переговорить наедине, Орин?» — спросила я. Он строго посмотрел на Джеймсона, затем на Ксандра и кивнул. Мы, Ксандр, Джеймсон и я, вернулись в здание фонда. «Ты не волнуйся», — вполголоса проговорил Джеймсон, когда Грейсон показался впереди. «Я был к нему снисходителен». Как и Джеймсон, Грейсон был невредим. Под моим взглядом он набросил на плечи пиджак. «Какие же вы идиоты!» — тихо процедила я. «Пусть даже и так. Но вам же нужна моя помощь», — парировал Грейсон и попал в яблочко. «Это правда». «Я же тебя предупреждал, Эйвери. Это паршивая затея». Грейсон не сводил с меня пронзительного взгляда. Я не привыкла к тому, чтобы меня защищали другие, но сейчас мне это и не было нужно. Особенно от него. «Пока вы тут играли в войнушку, как дети малые, Джеймсон случайно не успел тебе сообщить, что Тоби был приемным?» Я сглотнула и потупилась. Следующую новость было еще сложнее произнести. «А про мое свидетельство о рождении рассказал?» «Что-что?» — тут же включился Ксандр. Грейсон уставился на меня. Как и все Хоторны, он прекрасно умел читать между строк. «Тоби усыновили. Следом я упомянула про свидетельство. Все в комнате мгновенно поняли, почему это расследование так для меня важно». «У меня есть...» — я протянула Грейсону телефон. Это тот самый список благотворительных организаций, который твой дед приложил к завещанию вскоре после исчезновения Тоби. Грейсон взял телефон, так, чтобы наши пальцы ненароком не соприкоснулись. Я чувствовала, что Джеймсон не сводит с нас глаз. Его взгляд был таким же тяжелым, как и у брата. Его сложно было на себе не заметить. «В этом списке мало сюрпризов», — заключил Грейсон и, вскинув бровь, заметил, что я за ним наблюдаю. «Большинство организаций получают регулярную поддержку от нашего фонда, хотя есть и те, кому выплатили единовременное пожертвование. Но весьма крупное». Я старалась сосредоточиться на словах Грейсона, а вовсе не на взгляде серебристых глаз, которого он с меня не сводил. «Ты сказал, мало сюрпризов», — напомнила я. «Выходит, они все же есть». «Навскидку, здесь 4 организации, которые я вижу впервые. Но это не значит, что прежде мы им ничего не отчисляли». «Но это отличный старт». В голосе Джеймсона забурлил азарт, уже ставший для меня привычным. Да и, наверное, для его братьев тоже. «Институт Олпорт», — отчеканил Грейсон. «Камден Хаус», «Коллинс Уэй» и общество «Рокуэй Уотч». Ни одна из этих организаций не упоминалась в документах фонда. Мой разум тут же стал раскладывать по полочкам все сведения, которыми поделился Грейсон, переставлять слова и буквы, выискивать закономерности. «Институт Хаус Уэй Уотч», — проговорила я. «Уотч Хаус Институт Уэй», — поменял последовательность Джеймсон. 4 слова и 4 имени. «Уолпорт, Камден, Коллинс, Рокуэй», — развил мысль Ксандр. Грейсон встал между мной и Джеймсоном, а потом прошел дальше. Обернувшись в дверях, он проговорил. «Оставлю вас наедине с этой головоломкой. Но только знаешь что, Джейми, ты ошибаешься». И он добавил еще несколько слов на непонятном языке, наверное, на латыни. Глаза у Джеймсона сверкнули, и он ответил на том же языке. Я посмотрела на Ксандра. Брови самого младшего из Хоторнов, точнее, бровь. Вторую ведь он спалил. Вскинулась. Он явно понял, о чем идет речь, но переводить вслух не стал. Зато потащил меня к двери, а потом и к джипу, припаркованному неподалеку. Поехали. Глава 19. По пути в поместье мы с Джеймсоном и Ксандром смотрели каждый в свой телефон. Наверное, братья решили заняться тем же, чем и я, разузнать как можно больше о 4 организациях, упомянутых Грейсоном. Интуиция нашептывала мне, что, возможно, таких организаций и вовсе не существует, что Тобиас Хоторн придумал их ради своей головоломки.